Она твердила себе, что этого человека до сих пор никто не понимал, даже родная мать, о которой он постоянно говорил, и которую жена начинала его ревновать. Да, и он сам, бедный, не знал себя. Кто бы мог подумать, что под этой шершавой оболочкой скрывается такая нежность, такая тонкость чувств? Она-то преувеличила. Ему нужна вера в других, вера в себя, а ее нет. Ему нужно, чтобы кто-то в него поверил. Тогда придет вера и в себя. Ну, хорошо, она, Аннетта, в него верит. Она верила в Жульена, потому что Жульену это было необходимо. И в конце концов, это стало нужно и ей. Жульен расцветал на глазах, как цветок в лучах солнца. А быть для другого солнцем — это приятно. Расцветай, сердце! О чьем сердце она говорила? О сердце Жульена или о своем? Она и сама уж этого не знала, ибо она тоже расцветала от сознания, что делает счастливым Жульена. Душа, богатая любовью, умирает, если не может питать собой голодных, отдавать, вечно отдавать всю себя. Аннетта отдавала себя даже слишком щедро, перед ней нельзя было устоять. Жульен уже не скрывал свои страсти, а Аннетта поздновато спохватилась, что ей грозит опасность. Когда она увидела, что в ее жизнь готова вторгнуться любовь, она сделала попытку защищаться, решила не принимать всерьез чувств Жульена, но она уже не верила себе. А ее тактика сделала Жульена настойчивее, и признания его становились все более пылкими. Тут уж она-то испугалась. Она умоляла его не любить ее, быть ей только добрым другом. «Но почему?» — спрашивал Жульен. «Почему?» — она не хотела объяснять. Она инстинктивно боялась любви, потому что еще живо помнила пережитые страдания и предчувствовала новые муки. Она и призывала любовь, и гнала ее прочь. Она жаждала ее и бежала от нее. Она была искренна, когда противилась Жульену, а в глубине сердца хотела, чтобы он сломил ее сопротивление. Эта борьба длилась бы еще долго, если бы одно событие не ускорило развязку. У Аннетты с мужем сестры установились простые и дружеские отношения. Он был славный и малый, хотя и грубоватый, но прямодушный и не лишенный других душевных качеств. Она-то его ценила, а Леопольд относился к ней с несколько даже преувеличенным уважением. С первых же дней знакомства он видел в Аннетте существо иной породы, чем он сам и Сильвия, и робел перед нею. Тем более он был благодарен Аннетте за ее дружеское расположение. В дни его ухаживания за Сильвией Аннетта была его союзницей. Она не раз приходила к нему на помощь, когда его невеста, уверенная в своей власти, злоупотребляла ею и начинала над ним насмехаться. Да и теперь еще Аннетта незаметным образом играла роль посредницы, когда между супругами бывали недоразумения, или когда Сильвия от скуки изводила мужа неожиданными капризами, причудами и взбалмошными выходками. В таких случаях Леопольд, ничего не понимая, шел к Аннетте поверять свои горести, и она брала на себя миссию образумить Сильвию. Во время этих бесед Леопольд рассказывал свояченице о себе много такого, чего он жене не говорил. Сильвия это было известно, и она подшучивала над Аннеттой, а та принимала ее шутки благодушно и весело. Отношения между этими тремя людьми были самые искренние и простые. Леопольд никогда не выражал недовольства тем, что сестра жены и ее мальчик, который часто очень мешал взрослым, занимали такое место в его доме. Он даже считал, что Сильвия недостаточно помогает сестре. Восторгался мужеством Аннетты и баловал ее сына. Аннетта знала от Сильвии о таком отношении к ней Леопольда и была ему за это благодарна. Период беременности Сильвии был нелегким временем для всех окружающих, и в особенности для ее мужа. Частые ссоры отталкивали Леопольда от жены. Сильвия вовсе не хотела от него избавиться. Все дело было в том, что ее сильно тяготила беременность. Она нисколько не берегла себя и не хотела ничего менять в своем образе жизни, но от этого ей становилось еще хуже. Долгие месяцы беременности проходили у нее совсем не так, как у Аннетты. Для той они были нескончаемой грезой, тихим блаженством, которое слишком часто теребило ее и слишком скоро кончилось. Сильвия уже не способна была предаваться мечтам. Она стала раздражительна, не желала отказываться от своих обязанностей, прав, удовольствий, и, в конце концов, сильное нервное переутомление расстроило ее здоровье и, естественно, отразилось на характере. Когда человек мучается, у него является потребность мучить других. Сильвия мучилась, страдала, и ее возмущало, что муж не страдает вместе с ней. Она старалась этого добиться и изводила его злобными и вздорными придирками, постоянными сценами настроения.